Мир может выстоять только тогда, когда он превращается в мир добрых человеческих отношений. Если такого мира нет, то все превращается в мир. Все рушится только от того, что неправильно выстроены взаимоотношения.